Глава 28. Скагеррак, 6652 от сотворения мира в Звездном храме. Куда ни глянь, все море в парусах. Наша эскадра возвращается домой не просто так, а с победой и добычей. Варяги, бодричи и мои дружинники все довольны и понятно почему. Поход продлился немногим более 2 месяцев. Потери есть, но они минимальны, всего один дракар неосторожного вождя Велка Борна, ввязавшегося в бой с вражеским когом, на котором было не меньше 250 воинов, а католиков мы побили очень много. Сколько? Неизвестно, ибо точных подсчетов никто не вел. Во всяком случае, за все время нашего лихого рейда вдоль берегов Европы минимум 2000 человек на морское дно отправили, и это не считая многочисленных пленников, которые сидят в трюмах нефов и кноров. В общем, можно сказать, свою боевую задачу мы выполнили, а помимо этого и прибарахлились. Поход приближается к своему логическому завершению, и только у меня под рукой, помимо 2 сильно побитых штормом шнекеров, пары нефов и дракара, еще 6 судов. 3 взятые до перехвата большого каравана из Брюги, я о них уже упоминал. Это неф с пшеницей, галера графа Херефорда и кок с грузом оловянно-свинцовых слитков. 3 нефа были захвачены в Ла-Манше, 2 с продовольствием, которое я легко смогу продать тем же бодричам, в этом году воюющим с германцами, а 1 с церковной казной для арагонских тамплиеров и драгоценной утварью. Богатая добыча и у остальных моих компаньонов по походу. Так что все хорошо. Фландрию и Северную Германию мы уже прошли, Западную Ютландию тоже. Сейчас входим в Скагеррак и через 3 дня окажемся в родном порту. Можно было бы и раньше до Рарага добраться, но не хватает людей. На трофейных судах необходимо держать воинов, а где их взять? Правильно, на боевых кораблях, и отсюда наша медлительность, потому что грести некому. Поэтому сейчас у нас весь флот только на 2 боеготовых дракара, Перкуна, на котором я нахожусь, и Славомир Идора Викамировича. Я стою на носу корабля спиной к резной фигуре древнего бога войны. Над головой парят чайки. Слева датский берег, справа открытое море. Палуба покачивается, набитый воздушными потоками парус тянет дракар вперед. И мысли в голове только самые светлые. Скоро я обниму жену и увижу сына. Затем, если войску Мстиславу Весловит или Никлоту не потребуются наши клинки, займусь хозяйственными заботами и распределением прибывших из Новгорода переселенцев. Так пройдет 1 или 2 месяца, а потом я вновь соберу боевых товарищей, и до наступления осенних штормов мы еще раз прогуляемся по вражеским торговым маршрутам. Ну а чего? Нам надо развиваться и европейцев постоянно напрягать, дабы они не думали, что варяги уже в прошлом, поэтому охота продолжится. «Вижу паруса», — раздался крик вперед смотрящего, который сидел в узком вороньем гнезде на вершине мачты. «Сколько их?» — поднимаясь, окликнул я его. «Насчитал 9, вроде лодии и дракары. Вздеть броню, приготовиться к бою. Сигнальщик, вызывай на подмогу Славомира». Экипаж Перкуна стал готовиться к возможному боестолкновению. Парус был спущен. Воины облачились в броню, закинули за спину щиты и сели на весла, а я уже в кольчуге вместе с Паято Ратмировичем снова встал на носу. Вскоре рядом появился дракар Идара, и мы направились к приближающимся кораблям. Я уже понимал, кто идет нам навстречу, не враги, а друзья, флотилия лютища Вихорка Воробья. Однако, как гласит древняя заповедь, добычу взять полдела, главное ее до дома дотянуть, и я считаю, что это верные слова. Поэтому необходима осторожность даже с теми, кого считаешь союзником. Вот и приходится перестраховываться. Перкуны и Славомир оторвались от нашей эскадры и приблизились к передовому кораблю зеландских земляков. Дракары встали один против другого, и на борту большой боевой ладьи появился стройный, коротко стриженный блондин, который, как и я, был без шлема, но в кольчуге. Он поднял вверх раскрытую правую ладонь и произнес: «Здрав будь, Вадим Сокол». Я повторил его движение и тоже поприветствовал лютича: «Здрав будь, Вихорка Воробей». «Гляжу вы с добычей?» Мой собеседник кивнул на паруса за кормой Перкуна. «Да, вы за добычей?» «За ней самой», — подтвердил Вихорка. «Идем католиков бить». «А что так поздно?» «Собирались долго». «Сбыслава Русая не видел?» «Нет, но знаю, что он на месяц раньше меня из Раскелия вышел и вроде собирался пройти вдоль берегов Англии». «Ясно. Новости с материка есть?» «Там война. Пока ничего толком не известно, но наши должны победить. Ведь мы все заодно, а врагам нас не одолеть». «Это верно». Слово за слово мы обсудили предстоящий поход Воробья, который собирался проскочить к берегам Нормандии, и я дал ему 2 дельных советов. Мой флот уже проходил мимо, нам пришло время прощаться, и тут Вихорк сказал: «Кстати, Вадим, утром я корабли твоих друзей видел». «Кого именно?» «Будимира Весловита и Авсиня Бередраговича». «Опаньки!» — мелькнула в голове мысль. «Первопроходцы вернулись. Только немного раньше, чем их ожидали. Отчего так? Может, они не достигли нового света или, наоборот, уже все сделали и возвращаются с результатом? Неизвестно, а значит, необходимо догнать наших путешественников. Любопытно будет пообщаться. Вихурка, а где ты их видел? Недалеко отсюда, у северной оконечности бухты Ямер. Они на рейде стояли, чинились. Что-то серьезное? Нет, на Соболе паруса латали, а у внука Вилы пара верхних досок по правому борту раскололась, словно ладья с вражеским кораблем сходилась. Я спросил, не нужна ли помощь и сопровождение к Зеландии. Однако Весловид, больно гордый, ты это знаешь, сказал, что они сами справятся. Вот только вряд ли. Почему так думаешь? Рядом замок Ярла Бруни Стейсона, который никому не подчиняется, и у него 3 дракара. Это точно? Конечно. Мстислав, когда по Ютландии гулял, едва меня по его душу не послал. Но потом все назад отыграли, и Ярл уцелел. Считаешь, что он нападет на Будимира и Авсиня? Вихорк ухмыльнулся. Если добыча слабая, он не утерпит. Такой уж человек, подлый и коварный. Так что, если хочешь помочь своим друзьям, поторопись, а то всякое может случиться. Благодарю, воробей. Я кивнул Лютичу, и мы расстались. Дракары разошлись. Я прислушался к своим чувствам и ничего не почувствовал. Слишком далеко Будимир и Бередрагович. Однако резон в словах Вихорка был. Датский ярл, который плевал на приказы своего короля Кнуда V и соседа Свена Эстрицена, мог напасть на первопроходцев, и это было бы весьма плохо. Значит, необходимо поторопиться к ним на помощь. Я повернулся к Паята. «Правь на северную сторону бухты Ямер. Идем полным ходом, и Векамировичу подайте знак, чтобы за нами шел». Командир прусов согласно мотнул головой, и Перкуна помчался к месту стоянки наших путешественников. Шли мы ходко, и Славомир не отставал, держался прямо за кормой Перкуна. Гребцы рвали жилы, и потому к месту стоянки внука Вилла и Соболя успели вовремя. Воробей словно в воду глядел. Бруни Стейсон все-таки напал на вражеские лодии. Глупец. Ведь он не мог не знать, что за это последует расплата, поскольку место последней стоянки варяжских кораблей известно, и уж осенью он ответил бы за захват своей шкуры и разорением замка. Однако, видать, жадность застила датскому ярлу глаза, и он не сдержался. Курощуп, чертов. Сначала пришли внутренние ощущения. Моя видовская суть почуяла драку, затем, когда Перкуны и Славомир обогнули узкий мыс, перед нами предстала следующая картина. К двум большим венецким лодям, которые были сцеплены бортами, прижались датские дракары, и еще один спешил к викингам на помощь. На палубах шла жестокая рубка, и я, пробежав на корму, приложил к губам сложный рупором ладони и окликнул Векамирыча. «Идар!» «Слушаю», — откликнулся варяг. «Я пойду на помощь к нашим, а ты перехватывай 3-й дракар, и если получится, высаживайся на берег». «Мне замок взять?» «Да, надо данов за наглость наказать». «Сделаю». Славомир, подобный хищнику, рванулся на идущий от берега старый дракар с головой ворона на носу. Исход этой схватки лично для меня был очевиден, ведь у Векамировича воины 1:1 — отборные головорезы, которые любого противника в бараний рог согнут и на мелкий фарш порубят. Поэтому я о нем не думал. Идар поставленную перед ним задачу выполнит, а мне предстоит контрабордаж. Направляемый умелой рукой кормчиво разогнавшийся Перкуна ударил по борту датского корабля, и тут же на его палубу полетели стальные кошки. Зацеп. Захват. Пора показать викингам, кто в этих водах самый главный. «Бей, данов!» — закричал я и, выхватив верный булатный клинок, рванулся на вражеский корабль, где нас уже заметили и были готовы встретить с оружием в руках. Прыжком я перемахнул с борта Перкуна на палубу датского дракара. За мной дружинники, но я на острие атаки, как и положено вождю, который смел, силен и удачлив. Передо мной строй из викингов, все в доспехах, и оружие некоторых уже испачкано кровью. Славянской кровью, которая не должна остаться неотмщенной. Поэтому боевая ярость накрывает меня моментально, с полтычка, с одного только взгляда. Я двигался очень быстро, а готовые принять меня на свои клинки викинги к этому были не готовы. И отметив, что на Соболе все еще идет бой, я решил поторопиться. «Бередрагович, мы уже идем, держись!» Мои слова разнеслись над морем и сцепившимися кораблями, и сразу после проредевшего ряды викингов дружного арбалетного залпа я вломился в строй врагов. Подобно змее, клинок метнулся в горло первого противника. Змеулан раскромсал живую плоть и вскрыл вены викинга. Один был готов, и я навалился на него всем телом. Сильный толчок, и строй противника разорван. Косой замах вправо, и кто-то из данов отскакивает. Тычок острием влево, и свободного пространства становится больше. На пути полуголый рыжеволосый здоровяк с пеной вокруг оскального рта и с обоюдоострым топором в руках. Берсерк? Хе, меня не напугать, и не таких бойцов валил. Левая рука в латной перчатке сжимается в кулак и бьет викинг в нос. Хрящи наверняка сломаны, и на мгновение он теряется, рычит, словно раненый зверь, скидывает над головой топор. Это потеря времени, и пока он готовится меня убить, я уже атакую. Змеулан вонзается в его голую грудь, и острие снизу вверх проникает между ребрами и вонзается в горячее сердце северного воина. Второй готов. Удар ногой в грудь берсерка, и он падает на румы левого борта. Красиво так, шейными позвонками прямо на край грибной скамьи. Быстрые взгляды по сторонам. Мои дружинники разметали строй викингов и оттесняют противника на корму. Надо спешить на выручку Бередраговичу. Медлить нельзя, вперед. В 6 широких шагов я пересек палубу датского корабля и запрыгнул на широкий планширь, оттуда перескочил на Соболя. Воины старого Авсиня еще держались, и даже если мы не появились бы, очень может быть, что они имели бы шанс отбиться. Разумеется, если не подошел бы третий вражеский дракар. Да и что это была бы за победа? Сколько бы варягов уцелело? Десяток израненных бойцов, не больше, а с таким количеством гребцов добраться до Роскеле через Скагеррак и Категат практически невозможно, это факт. Так что мы не зря пришли на помощь славянским первооткрывателям Нового Света. Передо мной прикрытая кольчуга и спина датчанина. Змеулан вонзается в нее, пробивает проволоку, еще один противник умирает. Слева опасность, я чувствую ее и вовремя оборачиваюсь. Мне в лицо летит узкий стальной клинок, и я пригибаюсь. Меч пролетает над головой, я делаю четкий низкий выпад в тело противника. Змеулан бьет врага точно, но не может пробить стальной нагрудник здоровенного викинга-богатыря, судя по позолоченному шлему самого ярла или как минимум командира корабля. Лица противника не видно, ибо оно прикрыто красивой медной маской, но зато я слышу его голос, гневный и одновременно несколько растерянный. «Я убью тебя!» «Ну да, без этого никак», — машинально ответил я викингу на датском и, уклонившись от очередного вражеского замаха, прыгнул на богатыря, двумя ногами ударяя его в грудь. Раскинув руки, он вывалился за борт, как раз в щель меж кораблями, а я упал на палубу, и надо мной нависли сразу два противника. Один попытался достать меня топором, а второй — тяжелой дубиной. Однако я вовремя перекатился в узкое свободное пространство между румами и встал. Враги, рыжебородые дядьки лет по 40, в броне, но без щитов, оскалившись, наступали на меня. Однако я был спокоен. Мне видно, что происходит за их спинами. А там появляются пруссы Паяты и он сам. И что в таких случаях положено делать воинам, которые видят, что их вождь в беде? Верно, выручать его, хотя я мог справиться с двойкой викингов самостоятельно. Дзанг. В грохот битвы на палубе Соболя вплетается звон арбалетной тетивы, и один из викингов умирает, даже не поняв, что стало причиной его гибели. Шмяк. В тело второго датчанина вонзается тяжелая секира, но он не погибает. Превозмогая слабость, викинг попытался обернуться навстречу пруссам, но ему в бок засадили короткое копье, и только после этого он свалился. Все происходило очень быстро, без прелюдий и долгих маневров, так как я учил своих дружинников на тренировках. Ярость, напор, стремительность. Лучшая тактическая подготовка и арбалетные болты перед рукопашной. Вот наши козыри, которым викинги могут противопоставить местечковую выучку от случая к случаю, боевой опыт и наглость. Этого мало, ибо время меняется, а вместе с ним меняется манера сражаться. Поэтому победа остается за нами. Соболь был быстро очищен от противника, и вместе с варягами Бередраговича мы перебрались на внука Вилы. Молодой Будимир и его ватагу рубились с викингами, словно в последний раз, и это помогло им продержаться до нашего появления. Наши арбалеты и клинки сделали свое дело. Датчан загнали на их драккар, и только после этого я немного расслабился. Повоевал и будет. Дальше без меня справятся, ведь Паята рядом. Обтерев клинок Змеулана об одежду мертвого датчанина, я обернулся к Авсиню и Будимиру. Молодой варяг был залит кровью с ног до головы и прихрамывал на левую ногу, а его старый компаньон встряхивал контуженной головой и пытался снять помятый шлем. Я ему помог, и когда Бередрагович освободился, кинул взгляд на корабль викингов, где недобитые датчане пытались сдаться, но в пленах никто не брал. Затем посмотрел на море, отметил, что Идар справляется без меня, и обратился к нашим путешественникам. «Ну, здравствуйте, вожди. Чем порадуете? Нашли Винланд?» «Здравствуй, Вадим», — за двоих ответил Бередрагович. «Винланд нашли и карту составили. Но об этом позже поговорим. Пока же поклон тебе за наше спасение». Авсин, не чинясь, поклонился мне в пояс. Будимир ограничился лишь легким кивком и сказал: «Благодарю тебя, Вадим». Вроде бы все нормально. Однако после этого произошло то, чего я, честно сказать, никак не ожидал. Бередрагович схватил благородного весловита за загривок, пригнул к самой палубе и прохрипел: «Голову ниже, Будимир, ниже! Если бы не твоя высокородная гордость, сейчас бы с нами был вихорка воробей, и я не потерял бы своих людей». Будимир вывернулся и отскочил от нас с Авсинем. Его правая рука упала на меч, и он оскалился. «Кто ж знал, что даны налетят, дядька Авсень?» «Я об этом знал и тебе говорил», — набычившийся Бередрагович тоже схватился за оружие. За спиной двух вожаков встали остатки их ватажников, которым наверняка драться между собой не хотелось. Однако если командиры сцепятся, им, разумеется, тоже придется, если дело не ограничится поединком. Это плохой расклад, и я встал между Будимиром и Авсинем, раскинул руки и прокричал. «Тихо! Оружие не трогать! Кто в драку кинется, того мои воины остановят!» Неожиданно рядом со мной встали два пожилых волхва, один служитель Световида, другой Велеса. Как их зовут, мне было неизвестно, но люди они опытные, ведь в других в дальний поход не послали бы. Поэтому, когда жрец Световида стал успокаивать Бередраговича и Весловита, я этому не удивился. Работа у него такая — гасить конфликты. Вот он ее и делает. «Не для того вас Руян к берегам Винланда посыла, чтобы вы друг дружку возле до самого дома покрошили. Так что успокойтесь. Будет желание биться, никаких препятствий, но лишь после того, как расскажете о нашем путешествии в Викамиру. Живы остались? Слава богам! Все, успокоились». Жрец человеком был духовно сильным, и его слова загасили конфликт зародыши. Будимир признал, что был неправ, и они с Бередраговичем, который приходился ему двоюродным дядькой по матери, пожали друг другу руки. Тем временем викингов добили, и я стал богаче на два дракара, а Айдар взял на абордаж третий вражеский корабль и начал высадку на берег, где находился замок покойного Бруни Стейсона, который утонул в водах родной бухты. Двигаться дальше смысла уже не было. Показались корабли моей флотилии, и я приказал организовать стоянку на берегу. Это, конечно, минус еще одни сутки до встречи с родными, но иначе никак. Ночью через проливы идти надо осторожно и постоянно быть начеку, а Будимир и Авсень, которых не бросишь, потеряли много воинов. Кроме того, Викамирович захватил дом наглого датского ярла и разграбил его, благо все викинги находились на кораблях и сопротивления ему никто не оказал. Да и мне требовалось перебросить часть экипажа на трофейные дракары, которые бросать жалко, хоть не новые, но все же корабли. Короче, флотилия остановилась на ночлег. Крупнотоннажные суда встали на якоря, дракары, шнекеры, лодьи выползли на грунт. Разводились костры, готовился ужин. Идр пригнал из клоповника Стейсона рабов, которые приволокли на себе не очень большую добычу, а я подсел к костру наших путешественников и снова завел разговор об их походе. Вожаки отвечали охотно, а волх Световида Радован иногда вставлял свои дополнения. Говорили мы долго, ведь тема для меня интересна, и вот что я узнал. Поход для варягов сложился удачно, сказывалась хорошая подготовка. 13,5 месяцев назад они вышли из скандинавских проливов и взяли курс на Шетландские острова. Путь знакомый, так что добрались быстро. Там была короткая остановка и снова в путь. Далее по курсу лежали Фарерские острова. Там они не останавливали, затем показалась Исландия, где мореходов не приветили, но и не прогнали. Ну, пришли варяги, да и ладно. Не безобразничают и за все платят серебром, значит, гости. Впрочем, эта остановка тоже была короткой. Вожди торопились, и путешествие продолжилось. Третья стоянка была на юго-западной стороне Гренландии, в поселении Бартолит. И вот там варяги задержались надолго, на целых 3 недели, потому что требовалось провести починку снастей и просмолить борта. Опять же, местное население встретило гостей радушно, ибо, насколько я понял, тамошние викинги, потомки норвежцев, жили очень замкнуто и крайне бедно. Дерева нет, ресурсы отсутствуют, кормятся охотой и рыболовством. Однако свое поселение не покидают. В общем, дичают, но своей жизнью, как ни странно, поселенцы довольны. В Бартолиде Авсень и Будимир получили проводников до Винланда, где тоже имелось небольшое поселение норгов, и снова пустились в путь. По пути попали в сильнейший шторм, но выстояли и все-таки добрались до заветной цели, нашли обосновавшихся в новом свете викингов, которых было всего 350 человек вместе с женщинами и детьми. Это была четвертая стоянка экспедиции. Отношения с местными, которые называли свои владения Маркланд, наладились не сразу, потому что с одной стороны варяги прибыли с исторической родины, а с другой могли стать конкурентами и соперниками в заселении Винланда. Однако волхвы, которые знали, что ничего хорошего у норвежцев из их затеи не выйдет, смогли убедить викингов в добрых намерениях венедов. А после того, как Будимир и часть его ватаги при поддержке жрецов помогли викингам локализовать и разгромить крупный отряд донимающих северян-дикарей скреллингов, начались братания. Осенью Бередрагович прошел вдоль материка на юг и добрался до земель, где произрастал виноград и множество диковинных растений. Климат там был неплохой, но зато имелись агрессивные дикари, с которыми пришлось немного повоевать. Приметив хорошую бухту, в которой можно возвести укрепленный городок, Авсень вернулся в Маркланд и вместе с Будимиром стал готовиться к зимовке и возвращению на родину. Зима прошла тяжело. Варяги часто болели, и несколько человек, несмотря на поддержку волхвов и советы адаптировавших норвежцев, так и не смогли акклиматься и умерли. Люди грызлись между собой и тосковали. От скуки варяги совершили не очень удачный поход на индейцев, во время которого было потеряно 7 воинов. В Впрочем, это компенсировалось тем, что была взята неплохая добыча. Меха, продовольственные запасы, женщины и шаман, который после общения с волхвами, невзирая на языковой барьер, смог поведать им немало интересного и нарисовать схему окрестных земель. Наконец пришла весна. Рядом с поселением викингов в Остроге осталось два десятка варягов, наиболее психологически устойчивые мужчины и два волхва. Это первое поселение Венедов в Новом Свете, которое вполне возможно со временем будет эвакуировано, поскольку в данном конкретном случае многое зависит от решения жрецов и желания варягов осваивать заокеанский материк. Будимир и Авсень благополучно достигли Бартолида, затем Исландии и Фарер, но в районе Шетландских островов сцепились с одним местным царьком, в бою с которым было потеряно еще полтора десятка варягов. Добрались до Скагеррака, и здесь Вихорка Воробей мимо идет, и Будимир отказывается от его помощи. После чего лоди с половинным экипажем остаются сами по себе, и быть бы варягом битыми, если бы не мы с Викамировичем. Вот такой расклад. И что же имеется в сухом остатке? Добраться до Нового Света на лодях и больших дракарах реально, хотя лучше под это переоборудуют те же коги или нефы. При благоприятных условиях 2,5 месяца туда, месяц на ремонт и 2,5 месяца назад. Округляем, получается, полгода. Форпост в тех краях организовать тоже можно. Но кому он сейчас нужен? По большому счету никому. Разве только волхвам, как место, куда в самом крайнем случае, когда не будет иного выхода, можно отправить часть беженцев. Вот и все. А переселяться на отдаленный материк охотников будет немного, поскольку земель рядом полным-полно. На территориях материковых Венедов, а также в Швеции и Финляндии. Это можно предугадать, так что переться ради необжитых владений черт знает куда смысла нет. Вот и получается, что открытие сделано, а толку с него пока немного. Варяги привезли кое-какие семена, которые надо распаковать и посмотреть, что это такое. Добыли информацию, составили вполне приличную карту. Однако совершать новый переход через океан они желанием не горят. Слишком трудно это психологически, а дома столько интересного, что тот же Бередрагович сразу сказал, что больше он в Винланд не ходок. Да и Будимир, как услышал, какие дела на родине без него творились, сразу посмурнел. Другие вожаки германцев и данов били, много добычи взяли и стали героями, а он потратил год своей жизни на дальний поход, о котором теперь не имеет права никому рассказать, ибо это тайна. Расходились мы уже за полночь. Уставшие за день люди ложились спать. Волхвы и опытные целители из варягов перевязывали раненых, караульно стерегли покой боевых товарищей, а мне было не до сна. Поэтому я пришел на берег моря и сел на обточенный водой большой валун. За моей спиной догорал датский замок. Отблески огня прыгали по водной глади, и, глядя на их причудливое движение, я зачерпнул горсть прохладной соленой воды, плеснул ее на лицо, обтерся рукавом рубахи, задумался и подвел промежуточный итог своей деятельности. Рейд вдоль европейских берегов, считай, уже завершился. Как я уже отмечал ранее, он был для меня удачен, а помимо того, сегодня мы выручили варягов-первооткрывателей. Жизнь продолжается. И что дальше? Будущее изменилось, и теперь оно скрыто от меня, а поскольку я не провидец, то отныне не смогу сказать, что король такой-то совершит такой-то конкретный поступок. Впереди подернутая густой дымкой мгла, и по этой причине в моей голове возникает множество вопросов. Отобьемся ли мы от крестоносцев и сможем ли создать крепкое государство, которое не развалится и простоит века? Не знаю. Сколько я проживу и не окажется ли мой следующий морской поход последним? Неизвестно. Правильно я все делаю? Наверняка нет, и можно было бы шевелиться быстрее. Получится ли выполнить волю бога Яровита и сберечь родную веру? Об этом можно только догадываться. Вопросы, вопросы, вопросы, а с ответами туговато. Впрочем, как бы ни сложилась жизнь Вадима Сокола дальше, одно известно точно. Я не сдамся, буду драться с католиками и любыми другими противниками моего народа до конца. До тех пор, пока жив. Пока сердце бьется. Пока есть кто-то, ради кого стоит лить кровь врагов. Пока живы славяне, которые не забыли, чьи они потомки, и пока не умерли такие понятия, как совесть, честь, правда, любовь и верность. И это не красивые слова. Нет. Я многое сделал ради достижения своих целей, и это только начало. Главное событие, как водится, всегда впереди. Поэтому война и укрепление моей структуры продолжаются, и какой бы жизненный срок мне ни отмерила судьба, я всегда буду знать, кто мне свой, а кто чужак. И если так, то воину бога Яровита всегда будет известно, на чьей он стороне.